Глава 45. О пользе творчества или о строительстве дома как средстве удержания в нем мужа. Для начала давайте представим, что вы посадили и долго-долго взращивали на своем садовом участке картошку. Окучивали ее, колорадского жука в баночку собирали, опять же копали, согнувшись в три погибели, потом перебирали, везли домой, а привезя, стали пробовать на вкус ее родимую и еще купленную в магазине. Ну и что? Какая лучше? Конечно, ваша, даже если магазинная. А почему? Потому что вы ее собственными руками чуть не все лето. Как же она после этого может быть хуже? Согласны? Тогда вы поймете ход моих дальнейших рассуждений, касающихся мужа и дома, вернее сказать, составляющих его интерьеров и мебели, которые он сотворил собственными руками. Лучше бы он картошку сажал. Почему это? Потому что вы посмотрите вокруг. Да. Вот и я говорила, что лучше бы готовую мебель купить. А вот тут позвольте не согласиться. Вам что важнее, красивая мебель в доме или муж? А при чем здесь муж, если разговор о мебели? При том, что ремонт и благоустройство квартиры — это один из вариантов закабаления мужчин. Не всех, но многих, по крайней мере тех, кто выражает себя в столярно-плотницком труде. Потому что не может в другом. Таким надо предоставить полную свободу действий. Пусть пилит, строгает, долбит стены, перестилает плиты потолочных перекрытий. А, вам не нравится, что он делает? Ну и что? Главное, чтобы ему нравилось, чтобы он был в восторге от своей работы. И все были в восторге. В первую очередь вы и ваши гости, которых вы упросите сказать угодные мужу слова. «Нет, вы гляньте, какая табуретка!» — непременно будет хвастаться муж. «Да», — согласятся гости, отводя глаза. «Такой табуретки во всем свете не сыщешь». «Это точно», — подтвердят гости, — «такой не сыщешь». «Потому что никто такой не сделает». «Не сделает». «И ведь не врут, потому что такую точно никто делать не станет». Затем начинается осмотр каких-то особенных полок, трансформирующихся шкафов и пятиярусных кроватей. Удивительно поражаются гости. Как только все это в голову могло взбрести. Отчего хозяину очень приятно. И от этой мебели, самого главного его в жизни творения, уйти ему будет очень нелегко, потому что жалко лишаться того, что характеризует его как творческую личность. Ну и пусть остается, пусть себе сколачивает стенки из бэушных железнодорожных шпал. Лишь бы дома был. —